А, слушай, я тебе объясню, я никуда не пропала. Все дело в том, что мою страницу в Одноклассниках заблокировали со стороны Украины и со стороны Пентагона и ЦРУ. Просто не нужно этому удивляться. Короче говоря, это закрытая информация, но я тебе просто говорю, что пробить ее хакерским методом просто невозможно. Я сама прекрасный хакер, но сделать это не могу в силу того, что очень сильная система, и люди работают с такого же компьютера, как у меня лично. Как-то раз мы говорили о суфиях, потом немного затронули индуизм. Поговорим-ка мы сегодня о буддизме. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Thank you. Здравствуйте. Как-то раз мы говорили о суфиях. Потом немного затронули индуизм. Поговорим-ка мы сегодня о буддизме. Спасибо вам. дальше. Люди, которые слушают тебя, которые тебя считают авторитетом. Ты понимаешь, что ты этим людям... Обещаю. Обещаю. Обещаю. Обещаю. Обещаю. неправильно.